14 декабря. Друг мой, что же это? Я боюсь самого себя. Разве моя любовь не была всегда благоговейной, чистой, братской любовью? Разве в груди моей когда-либо хотя бы раз шевельнулось запретное желание? Впрочем, не стану клясться. И вдруг эти сновидения. Правы были люди, объяснявшие сии противоречивые изъявления духа внушением враждебных сил. Это ночь. Я, не смею вымолвить это, держал ее в своих объятиях, крепко прижимая к груди, и покрывал поцелуями ее уста, нежно лепечущие невнятные слова любви. Взор мой тонул в бездонном, пьянящем омуте ее глаз. Господи, моя ли в том вина, что я и теперь испытываю блаженство, самозабвенно воскрешая в память эти жгучие радости? Лота! Лота! Нет, со мной все кончено. Ум мой мутится. Уже неделю живу я словно в бреду, и глаза мои полны слез. Нигде мне ни хорошо, ни плохо. Я ничего не желаю и не требую. Мне лучше было бы уйти вовсе. Решение покинуть сей мир все более крепло в душе Вертера под влиянием сих обстоятельств. Со дня возвращения к Лоте оно было последней его опорой и надеждой. Однако он сказал себе, что не станет торопить судьбу, подгонять события, но совершит сей шаг, лишь убедившись в его своевременности, исполнившись спокойствия и твердости духа. Его сомнения, его внутреннюю борьбу выражает также одна короткая запись без даты, найденная среди его бумаг, которая, вероятно, представляет собой начало недописанного письма к Вильгельму. «Ее близость, ее судьба...» Ее сострадание к моей участи высекают последние искры боли из моего выгоревшего дотла сердца. Приподнять завесу и шагнуть за невидимую черту — это все, что мне остается. Отчего же я медлю, колеблюсь? От того, что не знаю, что меня ждет за этой чертой? И что возврата уже не будет? И что это одно из свойств нашего духа — предполагать хаос и мрак во всякой неизвестности и неопределенности? В конце концов, он совершенно свыкся и сроднился с печальной мыслью. Принятое им решение было уже бесповоротно, о чем свидетельствует следующее двусмысленное письмо, адресованное его другу. 20 декабря. «Благодарю тебя, Вильгельм, за твою любовь, за понимание, с которым принял ты мои слова. Да, ты прав, мне лучше уехать отсюда. Твое предложение вернуться к вам мне не совсем по душе. Во всяком случае, я хотел бы прежде совершить одно маленькое путешествие, тем более что вскоре, вероятно, начнутся морозы и подсушат раскисшие дороги. Радует меня и твое намерение приехать за мною. Прошу тебя лишь отложить поездку на 2 недели и дождаться моего письма. Не будем предвосхищать события и срывать незрелые плоды. Всему свое время. А за 2 недели многое может измениться. Матушке моей скажи, чтобы молилась за своего сына, и что я прошу ее простить меня за все причиненные ей огорчения. Видно, мне на роду написано огорчать тех, кого я должен был бы радовать. Прощай, бесценный друг мой. Да благословит тебя Господь. Прощай. То, что происходило в это же время в душе Лоты, что испытывала она к мужу и к своему несчастному другу, мы не решаемся выразить своими словами, хотя, зная ее характер, можем составить себе некоторое представление о том, а тонкая женская натура и вовсе способна проникнуть в глубину ее чувств и мыслей. Ясно одно. Она твердо намерена была сделать все возможное, чтобы удалить Вертера. И если и медлила, то лишь из искреннего сострадания, нежелания причинить ему боль, ибо она знала, чего стоила бы ему сия жертва, и даже опасалась, что он вовсе не в силах будет ее принести. Но обстоятельства требовали от нее решительных действий. Муж ее обходил молчанием их отношения с Вертером, поскольку и сама она молчала об этом, тем более важно было для нее делом доказать ему, что она уважает и разделяет его взгляды и помыслы. Отправив приведенное нами только что письмо к Вильгельму, Вертер в тот же день вечером, это было последнее воскресенье перед Рождеством, пришел к Лоте и застал ее одну. Она приводила в порядок игрушки, приготовленные ею к празднику для своих братьев и сестер. Вертер заговорил о той радости, которую испытают малыши, вспомнил далекие времена, когда и сам при виде нарядной рождественской ели с горящими свечами, сластями и яблоками, скрытой до поры за заветной дверью, приходил в головокружительный восторг. «Вы», — начала Лота, пряча смущение под очаровательной улыбкой, — «вы тоже получите подарок, если станете хорошо вести себя, маленький подсвечник с фигурной свечой и еще кое-что. «И что же вы называете хорошо вести себя?» — воскликнул он. «Что мне надобно делать? Каким я должен стать? О, дорогая Лота!» «В четверг сочельник», — отвечала она. «К нам придут дети и мой отец, и каждый получит подарок. Приходите же и вы, но чур не раньше». Вертер смутился. «Прошу вас», — продолжала она, — «послушайтесь меня, хотя бы ради моего покоя. Так нельзя, так больше продолжаться не может». Он отвел глаза в сторону и принялся взволнованно ходить по комнате, бормоча сквозь зубы. «Так нельзя, так больше продолжаться не может». Лота, видя ужасное состояние, в которое повергли его эти слова, тщетно пыталась отвлечь его разными вопросами. «Нет, Лота!» — воскликнул он наконец. «Мы больше не увидимся!» «Отчего же?» — спросила она. «Вертер, мы можем, мы должны видеться, но вам надобно умерить свою горячность. О, почему вы родились таким порывистым, таким пылким? Для чего вам досталась в удел эта неукротимая страстность во всем, что бы вы ни делали, чего бы ни касались?» «Прошу вас», — продолжала она, взяв его за руку, — «постарайтесь держать себя в руках. Ваш ум, ваши знания, ваши таланты, сколько многообразных радостей сулят они вам. Будьте мужчины. Положите конец этой печальной привязанности к существу, который не может дать вам ничего, кроме сострадания». Он, скрипнув зубами, мрачно посмотрел на нее. Она не выпускала его руки. «Вертер, успокойтесь хотя бы на мгновение», — сказала она. «Разве вы не чувствуете, что обманываете себя, что вы добровольно губите себя? Почему же непременно я, Вертер, только я, принадлежащий другому? Быть может, именно поэтому?» «Боюсь, что именно невозможность обладания мной делает меня в ваших глазах столь желанной». Он отнял свою руку, глядя на Лоту застывшим сердитым взглядом. «Мудро!» — вскричал он. «Очень мудро! Не Альберту ли принадлежит сие замечательное открытие? Тонко, очень тонко!» «Такое открытие всякому по плечу», — ответила она. «Но неужели нет на всем белом свете другой девушки, которая могла бы составить ваше счастье? Стоит вам превозмочь себя и поискать как следует, и клянусь вам, вы непременно найдете ее. Мне давно уже страшно за вас и за нас. Меня пугает та оторванность от жизни, на которую вы в последнее время сами себя обрекли. Постарайтесь превозмочь себя. Какое-нибудь путешествие пошло бы вам теперь на пользу. Отправляйтесь в путь на поиски иного предмета любви и возвращайтесь, чтобы мы могли вместе насладиться драгоценным даром истинной дружбы». «Это следовало бы напечатать и рекомендовать всем гувернерам», — молвил он с холодным смехом. «Милая Лота, потерпите еще немного, и все устроится наилучшим образом. Но только приходите не раньше сочельника, Вертер». Он хотел что-то возразить, но тут вошел Альберт. Они обменялись прохладными приветствиями и в смущении стали прохаживаться по комнате. Вертер завел разговор на незначительную тему, которая скоро была исчерпана. Альберт со своей стороны столь же безуспешно попытался продолжить беседу, затем обратился к жене с вопросом, исполнила ли та какие-то его поручения, и, получив отрицательный ответ, сказал ей несколько слов, показавшихся Вертеру чересчур холодными и даже суровыми. Он хотел тотчас уйти, но не смог, и пробыл до восьми, чувствуя, как разрастаются в нем тоска и злость. Наконец, уже когда стали накрывать стол, он взялся за шляпу и трость. Альберт предложил ему остаться на ужин, но он, видя в словах хозяина лишь обыкновенное изъявление вежливости, сухо поблагодарил и ушел. Вратившись домой, он взял из рук слуги, который хотел посвятить ему подсвечник, один прошел к себе, разрыдался, затем стал метаться по комнате, вслух раздраженно разговаривая сам с собою, и, наконец, прямо в платье бросился на кровать. Около 11 часа слуга все же отважился заглянуть к нему и спросил позволения снять с господина сапоги. Тот не стал возражать, но запретил ему завтра входить к нему в комнату до тех пор, пока он сам не позовет его. Утром в понедельник, 21 декабря, он написал следующее письмо к Лоте, которое после его смерти нашли запечатанным на его письменном столе и доставили ей, и которое мы приводим по частям, поскольку и писалось оно с перерывами, как сие явствует из дальнейших обстоятельств. «Решено, Лота. Я хочу умереть и пишу тебе об этом без романтического пафоса, в полном спокойствии, утром того дня, в который увижу тебя в последний раз. Еще прежде, чем ты прочтешь эти строки, сырая могила навсегда скроет бренные останки того несчастного, не знавшего покоя безумца, для которого в последние минуты его жизни нет более сладостной отрады, чем беседовать с тобой. Я пережил страшную ночь, и... Ах, это была вместе с тем благотворная ночь. Она утвердила мое решение и скрепила его своей нерушимой печатью. Я хочу умереть. Когда я вчера оторвался от тебя на грани ума исступления, все чувства стеснились в моем бедном сердце, и безнадежная, безрадостная бытность моя подле тебя вдруг вдохнула мне в лицо могильным холодом. Едва переступив порог своей комнаты, я вне себя бросился на колени и... Хвала Господу! Он даровал мне последнее утешение — сладость горчайших слез. В душе моей бушевал грозный хаос. Тысячи намерений и планов неслись, опережая друг друга, пока, наконец, одна единственная, твердая, цельная, последняя мысль не вытеснила из сознания все прочие. «Я хочу умереть». Я лег и уснул, а утром, проснувшись в безмятежном спокойствии духа, нашел ее такую же непоколебимой, такую же властной. «Я хочу умереть». Это не отчаяние, это уверенность в том, что я испил свою чашу до дна и теперь готов пожертвовать собой ради тебя. Да, Лота, к чему лукавить? Один из нас троих должен уйти, и я хочу, чтобы это был я. О, дорогая моя Лота! В этом разорванном сердце часто бродило яростное желание убить твоего мужа, убить тебя, себя. Да будет так. Поднявшись на гору прекрасным летним вечером, вспомни обо мне. О том, что я часто хаживал этой долиной и всходил на этот холм. Посмотри издали на мою могилу за церковную оградою, где ветер колеблет высокую траву в лучах закатного солнца. Начиная письмо, я был спокоен, теперь же плачу, как дитя, при виде сей живой картины, рисуемой услужливым воображением. Около 10 часов Вертер позвал слугу и, одеваясь, объявил ему, что намерен через несколько дней уехать, а потому надлежит ему вычистить его платье и все приготовить к отъезду. Распорядился он также принести ему все неоплаченные счета, собрать одолженные им книги и выплатить нескольким беднякам, коим он сделал свою привычку еженедельно оказывать помощь, причитающиеся им денежные пособия за 2 месяца вперед. Обед велел он подать в комнату. Встав же из-за стола, тотчас поскакал к Амтману, но не застал того дома. Погруженный в мрачных раздумьях, ходил он взад-вперед по саду, словно решив напоследок еще раз взвалить на себя тяжкое бремя воспоминаний и тоски. Дети, узнав о его приезде, выбежали в сад, окружили гостя, зашумели, запрыгали вокруг него, наперебой рассказывая ему, что настанет завтра, еще раз завтра, и пройдет еще один день, и тогда они поедут к Лоте и получат там подарки, а потом принялись расписывать Вертеру чудеса, которые сулило им их неискушенное детское воображение. «Верно!» — воскликнул он. «Завтра! Еще раз завтра! И еще один день!» Сердечно расцеловав их всех, он собрался было уходить, но один из малышей пожелал сказать ему что-то на ушко и сообщил шепотом, что старшие братья красиво написали на больших прибольших листах бумаги новогодние пожелания. Одно для папа, одно для Лоты и Альберта, и еще одно для господина Вертера. И вручат их утром в первый день Нового года. Вертер, с трудом проглотив комок в горле, подарил каждому по монетке, вскочил на коня, велел кланяться папа и поскакал прочь, дав волю слезам. Вратившись около 5 часов домой, приказал он горничной топить камин до ночи. Слуге же велел положить книги и белье на дно дорожного сундука, а платье зашив мешок сверху. После этого он, вероятно, написал следующие строки своего последнего письма к Лоте. «Ты не ждешь меня. Ты полагаешь, что я буду послушен и вижу тебя лишь в сочельник. О, Лота! Сегодня или никогда? В сочельник ты с трепетом будешь читать эти строки, орошая бумагу своими драгоценными слезами. Я хочу, я должен. О, как отрадно мне сознание того, что я решился!» Лота, между тем, находилась в необычном расположении чувств. После воскресного объяснения с Вертером она вдруг отчетливо поняла, как тяжело ей будет расставаться с ним, как сам он будет страдать, разлучившись с нею. Альберт, которому она вскользь сказала, что Вертер не придет до сочельника, уехал верхом по неотложной служебной надобности к одному чиновнику, жившему неподалеку, и намерен был там заночевать. Оставшись одна, не видя рядом ни мужа, ни братьев и сестер, она предалась невеселым думам о нынешнем ее положении. Умом она понимала, что навеки связана с мужчиной, любовь и верность которого уже имела она возможность оценить, которому и сама предана была всей душой. Невозмутимость и надежность которого словно созданы были самим небом для того, чтобы добродетельная женщина могла основать на них счастье своей жизни. Сердцем она чувствовала, что для нее и детей он всегда будет незыблемой опорой. С другой стороны, Вертер стал ей так дорог. С первого мгновения их знакомства столь ярко обнаружилось родство их душ. Долгая же дружба их, множество общих радостей и печали оставили в сердце ее неизгладимый след. Все достопримечательные чувства и мысли привыкла она делить с ним. И разлука с ним грозила обернуться для нее невосполнимой утратой. Ах, если б могла она превратить его в своего брата, как счастлива была бы она! Или женить его на одной из своих подруг, тогда в ней вновь ожила бы надежда на возрождение его прежних отношений с Альбертом. Она перебрала в памяти всех своих подруг, но в каждой видела какой-нибудь маленький изъян. Ни одну из них не нашла достойной его без оговорок. За этими раздумьями она остро почувствовала, еще не осознав это вполне, что втайне всем сердцем желала бы сохранить его для себя, ни на минуту не забывая, однако, о том, что не может, не смеет сохранить его для себя. Чистая и прекрасная душа ее, обыкновенно такая легкая, так легко врачующая самое себя, вдруг ощутила всю тяжесть тоски, всю горечь сознания, что для нее путь к счастью закрыт. Сердце ее горестно заныло, взор заволокло мутным туманом.